17:20. Филипп точно не помнит, где оставил машину, так что мы бродим по стоянке, ищем ее и промокаем до нитки. В итоге оказывается, что его Porsche стоит через несколько машин от серебристой Maserati Уэйда с дурацким «Вставай, мужик!» вместо номера. Даже не успев взвесить «за» и «против», я одним махом взлетаю на крышу ненавистного автомобиля и принимаюсь топать, прыгать и материться точно сумасшедший. В какой-то момент я подпрыгиваю и бухаюсь на колени, с удовлетворением ощущая, как проминается подо мной твердый металл. Филипп открывает багажник своей машины, достает тяжелую Г-образную монтировку и протягивает мне. «На, оттянись по полной!» Но я уже выпустил пар, мне больше ничего не надо. Я сползаю по переднему стеклу и сажусь на капот. Филипп садится рядом, и мы долго молчим под артобстрелом дождевых капель. «Пусто, без папы-то», — говорю я. «Ага, и я об этом подумал». Почему-то, пока он был жив, я так по нему не тосковал. Он ведь умирал целых 2 года, а я навестил его всего пару раз, что, в сущности, могло быть важнее, чем провести время с отцом, которого завтра уже не будет. Он не хотел, чтобы мы приезжали, сам мне говорил. Не хотел, чтобы мы запомнили его немощным и больным. Вот и надо было приехать и сказать: «Батя, ты крутой, ты настоящий». Филипп серьезно кивает. «Папка всегда был круче нас всех. Еще бы. И почему мы выросли такими слабаками? Зачем всех под одну гребенку? Кто только что вырубил Уэйда Буланже одним ударом? Я или не я?» «Ты?» Он морщится, потирая руку. «Похоже, сустав раздробил. Надо же, и ударил-то всего разок. Пожалуй, стоит вернуться рентген сделать. Я слышал, как у ребенка бьется сердце». Филипп поднимает глаза. «Это же здорово, да?» «Ага». Я умолкаю, но потом меня прорывает. «Я сказал Уэйду, что он мечтает о выкидыше, а на самом-то деле я сам на это надеялся, втайне от самого себя. Господи, ведь это ужасно! Ребенок растет там в животе, а отец мечтает, чтобы он не родился. Да уж, ужасно. Чтобы быть ко мне поближе, Филипп откидывается, ложится спиной на ветровое стекло. «Как ты считаешь, папа был хорошим отцом?» Филипп задумывается. «Во всяком случае, он старался как мог. Ну, по старинке действовал, традиционными методами. Он не всегда нас понимал, не всегда ценил. Но выросли-то мы не такими уж плохими, верно? Наверное, я мог бы стать неплохим отцом. Ты и станешь отличным. Каждая капля, ударившись о сияющий капот Мазерати, взрывается веером брызг. Но сначала мне придется простить ее, да? Придется смириться, что Джен теперь с Уэйдом ради ребенка. В воспитании детей я не дока, но полагаю, что это не единственная и не самая крупная жертва. Поступиться придется очень многим. Я смотрю на Филиппа, а он ловит языком капли дождя. «Говоришь прямо как мудрец», — Филипп усмехается. «Зрячий для слепого сам Господь Бог». Я улыбаюсь и тоже откидываюсь на ветровое стекло, глядя на летящий в лицо дождь. «Я буду папой». «Поздравляю, большой брат». «Спасибо». «Домой ты готов ехать?» «Поехали». Он забирает у меня монтировку и, спрыгнув на землю, с размаху разбивает стекло на стороне водителя. Мгновенно срабатывает сирена, взвывает приглушенно, точно извиняясь. Улыбка у Филиппа до ушей. «Случайно вышло. Ты идиот. Сам только что сказал, что я мудрец. А теперь я называю вещи своими именами». В голове прояснилось. «Рад за тебя». Он протягивает мне монтировку. «Ударь разок на дорожку». Я пытаюсь подняться выше мести, простить и жить дальше. «Так и сделаешь. Через 30 секунд он бросает мне железку. Холодный металл извивается у меня в руках точно угорь. Зря я веду все эти разговоры. Лучше бы слез с машины Уэйда, да сходил в приемный покой узнать, как там Джен. Нам с ней предстоит растить этого ребенка. Вместе растить. А я крушу машину врага, словно подросток-вандал, и получаю от этого дикое удовольствие. Но там вместо меня Уэйд. Он давно оправился от удара, ведет себя ответственно, задает грамотные вопросы, очаровывает врачих. А я в этом сюжете посторонний, вспыльчивый биологический отец, которого пришлось насильственно удалить из помещения. Я вдруг осознаю, что так будет всю жизнь. Уэйд внутри, а я снаружи, под дождем, и чудное биение крошечного сердца уже ничего не изменит. Я всегда буду третьим лишним, тем, кого не ждут. Кто лучше бы не приходил, чтобы не портить вечер. Это жутко несправедливо и обидно. Это нельзя, просто нельзя стерпеть. И если это и есть мой удел на всю оставшуюся жизнь, я не уверен, что выдержу. Момент переломный, и я это чувствую. Но, эх, где наша не пропадала. С доброй монтировкой в руке 30 секунд мне хватит».